«Арзамас» представляет курс Майи Кучерской «Лесков и его чудные герои». Лекция третья. Почему Лескову нравились и не нравились священники? У Лескова было много необычных для русской литературы дарований. И одно из них заключалось в том, что он, как никто другой, умел писать о представителях духовного сословия. Но не только о священниках, но и о монахинях, о диаконах и о дьячках. И, пожалуй, никто другой в русской литературе к этой теме не обращался так часто, как Лесков. Если мы даже очень бегло посмотрим на его прозу, мы встретим там множество самых разных и замечательных персонажей. Это и мудрая матушка Агния в романе «Некуда», и простой, но ироничный, трезвый отец Евангел в романе «На ножах». Это Савелий Туберозов в «Соборянах». Это священники, которые очень вовремя пришли и сказали свое пасторское слово героям, и сюжет преобразился и направился в нужную сторону. В рассказах «Привидение в инженерном замке», «Зверь», «Пугало», «Грабеж». Это архиерей из рассказа «На краю света», митрополит Филарет из «Владычного суда» и т.д. и т.п. Почему? Почему Николай Семенович Лесков постоянно обращался именно к духовенству и с такой страстью его изображал? Проще всего это объяснить его происхождение. Его прадед, его прапрадед и вообще все его пращеры по мужской линии были священниками. Но по материнской линии он связан был с купеческим сословием и вполне мог бы увлечься купцами. Но что-то купцы его так сильно не увлекали. Очевидно, потому что Лесков очень верил в то, что именно священники смогут русское общество перевоспитать, преобразить. И то, к чему он стремился всегда в своих публицистических текстах и в своей прозе, это обнаружить вот эту огромную, пока еще не сыгранную в русской истории роль духовенства, указать на нее и духовенству, и обществу. В своем отношении к церкви Лесков пережил несколько периодов. Первый можно назвать условным периодом соборян и очарованности священниками. Второй — периодом критики, а третий — периодом разочарования. Двинемся по этому плану. Первый же рассказ Лескова, первый полноценный его рассказ, который он сначала назвал «Погасшее дело», а потом переименовал в «Засуху», был посвящен именно священнику. В центре этого текста — сельский батюшка, отец Илеодор. В этом рассказе излагается анекдот о том, как мужики одного дальнего села, борясь с засухой, по совету прохожего грамотея выкопали из могилы труп. Это был труп пьяницы Пономаря. Мужики выбросили его за церковную ограду, и после этого, о чудо, дождь, теплый, частый, благодатный, как пишет Лесков, полил, как из ведра, и шел двое суток. Водные потоки оросили не только поля, но, к сожалению, и унесли мертвое тело в неизвестном направлении. А это уже было очень опасно, потому что если бы этот труп был найден, то вскрылось бы и то, что мужики, по сути, совершили преступление. Они раскопали могилу. И они пришли советоваться к священнику. Батюшка перепугался. Он понимал, что последствия у этого дела могут быть самыми неприятными, в первую очередь для самих мужиков, потому что это было преступление. И он отправился в город хлопотать о них, хлопотать о том, чтобы это дело о вскрытии могилы было замято. Любопытно, что этот священник в рассказе Лескова, вероятнее всего, был списан с реального отца Алексея Львова из села Собакино, который в свое время венчал чету Лесковых родителей писателя, а затем крестил и самого Николая Семеновича. Отец Илеодор оказывается посредником между миром крестьян и миром помещика, который должен их защитить от неприятностей. В губернском городе, который отец Илеодор посещает, он навещает и своих сыновей, они учатся в семинарии. И дальше происходит очень важная сцена. Сейчас я прочитаю этот фрагмент. «Домой он вернулся поздненько. Погладил белокурую голову спящего сына, грамматика, то есть второклассника, и поговорил со старшим, ритором, то есть четвероклассником, об отце-ректоре, о задачках, разрядах и тому подобных ученых вопросах. Каганец погасили, и в комнате все стихло. Только за дощатую перегородку два семинариста долго за полночь бубнили вслух. Один отчетисто, с сознанием своего собственного достоинства и достоинства произносимых слов вырубал». И дальше тут латинская фраза, которая означает «дурной человек когда-нибудь с прискорбием будет вспоминать свой бесчестный поступок», а другой заливчато зубрил, По латыни «homo» – «человек», «сие» звучит энергично, твердо, но грубо, а по-французски «человек» – «l'homme» – это мягко, гибко и нежно. Отец Элеодор все это слушал, слушал и задремал, убаюкиваемый тихим, как бы перепелиным воркотанием того же семинариста, заучивавшего на сон грядущий «батю-бато» — «бить палкою», «батю-бато» — «бить палкою», «батю-бато» — «бить палкою». Что это такое? Почему Лесков так надолго останавливается на этой сцене? Ну, два мальчика учат уроки. Почему это так важно? Принципиально, что оба они заучивают какую-то совершенно для них непонятную абракадабру, которая прямого отношения ни к их жизни сегодня, ни к их жизни завтра, когда они станут пастырями, не имеет. И, конечно, каждое из этих выражений тоже несет свою смысловую нагрузку. А именно, форма «батю-бату» отсылает нас к латинскому глаголу «батю». Это значит «бить», «избивать». Семинарист заучивает, видимо, основные формы этого глагола. «Батю» означает «я избил», а «бато» — «я избиваю». То есть, получается, «избил» — «избиваю». Кого бьют в России? В России бьют человека. Для усиления Лесков устами гимназиста повторяет эту формулу трижды «батю», «бато». И переводит ее тут же как «бить палкою». Хотя, вообще-то, это означает просто «бить». Почему нужна Лескову палка? Ну, для того, чтобы подчеркнуть, что это не какое-то абстрактное битье из грамматики, это битье очень конкретное. Это не просто избиение, это не просто драка. Это два участника, в которой один бьет другого. Один семинарист учит латынь, другой вспоминает и о французском. И второй урок обозначает деление мира на два полюса. Грубый, где человека бьют палкой, энергично и твердо, как запоминает это один из семинаристов, и совершенно другой мир, нежный, где человек может себе позволить быть мягким и гибким. Что это за нежный мир? А это тот мир, где человека называют «l'homme». Это мир просвещенного европеизма. Это подтверждено и дальнейшим текстом. Священник отправляется на беседу к помещику, к хозяину тех самых мужиков, которые совершили преступление. У него розовые ногти, он говорит бесконечно и, между прочим, упоминает двух знаменитых французских священнослужителей XVII века. Цитата. «Еще бы! Загнали попа в село без гроша, без книги, да проповедника из него Фенелона или Бурдалу требовать». Две важнейшие координаты. Франсуа Фенелон — это просветитель и воспитатель наследника престола, внук короля Людовика XIV, автор «Приключений Телемака», авантюрного и просветительского романа о том, как государь должен управлять своим народом и страной. И Луи Бурдалу — один из самых знаменитых французских ораторов XVII столетия, которого прозвали «королем проповедников» и «проповедником королей». Тот же помещик у Лескова говорит, что пастор у немцев и англичан – это человек, это член общества. И там он действительно пастырь. А в России, как остроумно замечает сам Элеодор, никакой он не пастырь, он пастух. То есть там свободные просветители народа, проповедники, а у нас пастухи, скромные, в невежестве прозябающие и в бедности. Но, как показывает дальше Лесков, этот пастух, отец Элеодор, вовсе не так прост. Во-первых, ему сначала снится вполне библейский сон, в котором действуют 7 тучных и 7 тощих коров. И сам он считает, что сон этот не по чину, потому что это отсылка к книге Бытия. И подобный сон видит египетский фараон, а праведный Иосиф помогает ему правильно его понять. А затем отца Элеодора посещает и второе видение, и причем после того, как он узнал совсем уж страшную правду. Мужик на обратном пути из города после его благополучного ходатайства, после того, как барин обещал за определенную сумму, собранную мужиками, замять это дело, рассказывает ему, что чудо с преодолением засухи произошло не потому, что вынули из могилы тело Пономаря, а потому что из содранного с трупа сала сделали свечку, зажгли ее, и вот тут и полил дождь. Рассказ «Засуха» стал введением в эту тему духовенства в прозе Лескова. А настоящим гимном этому сословию стал, конечно, роман «Хроника Соборяне». Лесков впервые в русской классической литературе дал этому духовному сословию слово. Если в засухе священник был выведен в центр, но мы практически не слышим его мыслей, не до конца понимаем, что он чувствует, то в «Соборянах» мы можем заглянуть в самое сердце священника-героя. Это, конечно, протоиерей Савелий Туберозов, который ведет дневники, «Демикатоновую книгу» свою, так Лесков ее называет, и это, собственно, рассказ о том, что он думает и чувствует. Кроме того, Лесков впервые в русской литературе запечатлел типы духовенства. Это было настоящим открытием для литературы. Никогда священник не представал в своих разных ликах, если так можно сказать. Это, во-первых, Савелий Туберозов, протопоп, как называет его Лесков, священник, настоятель церкви. Это диакон Ахилла. И это священник, помогающий служить Савелию Туберозову, Захария Бенефактов. Три абсолютно непохожих друг на друга героя. Лесков, в общем, сделал примерно то, что до этого совершил для русской литературы Тургенев в «Записках охотника», когда вдруг оказалось, что мужик, немытый, нечесанный, чего-то там ковыряющий на своей грядке, это миф. На самом деле этих мужиков великое разнообразие, и у каждого своя судьба, свой характер, своя внешность. Поэтому после выхода «Записок охотника» совершенно изменилось представление о крестьянстве и в русской литературе, и в русском обществе. Лесков этот перелом совершил в связи с другим сословием, с духовенством. При этом, конечно, каждый из его персонажей — это немножко сказочный герой. И можно сказать, что «Соборяне» — это сказка о трех богатырях. Вот первый из них — Савелий Туберозов. Голова его отлично красива. Ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. Кто такой Фидиев Зевс? Это скульптура греческого бога, которую сделал скульптор Фидий. Это одно из семи чудес света. Она погибла в V веке нашей эры, и ее вообще-то никто из читателей Лескова не видел, но о том, что это чудо света, все знали. Когда Лесков сравнивает своего персонажа, православного батюшку, с мифологическим богом Зевсом языческим, это, конечно, необходимо для того, чтобы подчеркнуть царскую его стать, его внутреннее величие. И, впрочем, способность к гневу тоже, поскольку Савелий Туберозов довольно гневлив. Для диакона Ахиллы, силача и богатыря еще и в физическом смысле этого слова, Лесков подыскивает другого двойника в мифологии — Ахилла из Гомеровской «Илиады». Ну, вообще-то, в православной традиции языческими именами людей не называли. Но у Лескова было основание, потому что такой святой существовал. Был диакон в Киево-Печерской лавре Ахилла, и он был канонизирован. Так что в этом смысле Лесков направил на Ахиллу два луча. С одной стороны, из древнегреческой мифологии, а с другой стороны, из христианской. Но важнее, конечно, для Лескова, вероятно, был быстроногий Ахиллес. И это проекция. Потому что он, во-первых, бесстрашно разил своих врагов. А во-вторых, имел уязвимую пяту. У диакона Ахилла тоже есть место уязвимости. Он и сам себя считает уязвленным. Хотя Лесков до конца не отвечает на вопрос, в чем эта уязвимость заключается, но мы примерно понимаем, что Ахилла слишком верит в силу физическую. Он не сомневается в том, что благодаря своей невероятной физической силе он каждого одолеет, каждого победит. И, наконец, третий — это Захарий Бенефактов. Полная противоположность и Савелию, и Ахилле. Если он и богатырь, то в каком-то переносном смысле. Это такой Алёша Попович. «Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение», — пишет Лесков. «Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки, ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашке своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется, соломенные. И сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут место, куда бы им спрятаться от нескромного взора». Но у этого маленького и худенького батюшки при всем том множество детей, и дом его напоминает птичник. Этих полумифических персонажей окружают и отчасти волшебные существа. Один из главных героев здесь — карлик Николай Афанасьевич. У него тонкая и нежная душа. Именно он оказывается потом, этот карлик, Николай Афанасьевич, главным заступником и защитником Савелия Туберозова от несправедливостей. Лесков придумал для своих героев не только замечательных мифологических двойников, но и язык. В особенности это относится к Савелию Туберозову, потому что у него очень сконструированный язык, создавая который Лесков, очевидно, опирался на два источника. Во-первых, английского писателя Лоренса Стерна, и, во-вторых, на лидера раскола протопопа Аввакума. В «Соборянах» действительно довольно ясно различим веселый дух стерновского романа «Жизнь и мнение Тристрама Шенди Джентльмена». Лесков не раз признавался в любви к этому тексту, очень любил его за свободное обращение автора с литературными правилами, и в этом был верным его учеником. Сам Савелий Туберозов тоже ссылается на этот роман и замечает, что Русь вступает в эпоху шендизма, то есть когда все всерьез смеются. Но, наверное, все-таки образцом для речи Савелия стала языковая манера знаменитого старообрядца Аввакума. Сочетание просторечного вяканья, как пишет сам Аввакум, присловий, пословиц, юмора и патетики, самой выразительной, книжных оборотов, разговорных, богослужебных и библейских цитат. Вот такая смесь, которую мы находим в житии протопопа Аввакума, она же используется Лесковым для создания речи Савелия Туберозова. Надо сказать, что примерно в то время, когда Лесков работал над «Соборянами», впервые было опубликовано житие протопопа Аввакума. Это было настоящей литературной новостью, обсуждалось и в газетах, и при встрече в литературных кругах. Так что Лесков в этом смысле опирался на источник необычайно актуальный. В «Черновиках» к «Соборянам» Аввакум даже является Савелию лично. Интересно, что два главных лесковских богатыря, и Савелий, и Ахилла, гибнут по ничтожной в сущности причине, под влиянием природных сил. Савелий простудился, потому что он стоял на морозе, отсчитывая поклоны, которые должен был положить диакон Ахилла во искупление своего заблуждения. И сам диакон Ахилла тоже простудился. Он слишком долго просидел в снежной яме, когда ловил там старгородского черта, оказавшегося, впрочем, мещанином Данилкой, и в итоге смертельно заболел. И эта беззащитность богатырей перед простудой лишний раз нам напоминает, что это роман не только о силе этих добрых и праведных людей, но и об их бессилии. Все лесковские богатыри с житейской точки зрения тоже проиграли. Вверх одержали донос, клевета, подлость, идиотизм чиновников и законы природы, которые, собственно, все это вместе превратило старгородскую поповку в полный анахронизм, в ушедшее и потонувшее навсегда прошлое. На смену вот этим замечательным персонажам в город приезжает, как пишет Лесков, благообразный человек неопределенного возраста и Родион Грацианский. И в нем уже нет ни мощи Савелия Туберозова, ни веселья Ахиллы, ни смирения Захария. Он священник-пустота, священник-формализм. Когда приятель Лескова Щебальский упрекнул его в том, что он так печально завершил своих соборян, Лесков ему ответил: «А что касается до недостатка хороших людей, на смену Туберозову, Захарии, Ахилле и Николаю Афанасьевичу, то с этим делать нечего. И сколько бы я ни хотел угодить почтенной любви вашей к хорошим людям, не могу их обрести на нынешнем переломе в духовенстве русской церкви». Итак, Лесков, собственно, прямо говорит о том, что в сегодняшних священниках, в сегодняшнем духовенстве он не видит тех замечательных людей, которых изобразил в «Соборянах». И мы переходим к предпоследнему периоду времени, когда он критиковал церковь. Собственно, все 70-е и 80-е годы — это эпоха, когда Лесков постоянно пишет уже в публицистике о самых разных церковных проблемах. Касается практически всех их, от церковного законодательства, которое регулирует жизнь духовенства, до внешнего вида священников. И если суммировать все, о чем он говорит в своих статьях с читателями, это необходимость просвещения. Русская церковь, русское духовенство тонет в невежестве. Следствием этого невежества становится и пьянство, и жажда наживы, и множество других недостатков, которыми одержимы русские священники. Как в цикле «Праведники» Лесков описывал идеального христианина, так в своей публицистике 70-80-х годов он, по сути, строил идеальную церковь. Он рассказывал, какой она должна быть – независимой и от государства, и от прихожан, свободной и полной любви. Но та церковь, которую он наблюдал, условно говоря, за окошком своего кабинета, была совершенно иной. Собственно, прологом к церковной публицистике Лескова можно считать ту горькую истину, которая открылась в соборянах Савелию Туберозову. Он пишет: «Христианство еще на Руси не проповедано». И вот осознание того, что христианство не просто на Руси не проповедано, оно и не проповедуется, Лескова очень огорчало. Он, собственно, считал, что церковь не справляется со своей главной миссией, а именно проповедью любви. Священники относятся к своему делу слишком формально, бубнят службы, не заботясь о том, понятны ли они их пастве. А кто был их паствой? Да часто неграмотные мужики. Много ли они понимали из того, что произносится на церковно-славянском? Кроме того, поскольку священник был зависим от своей паствы в материальном отношении, он невольно становился корыстолюбивым и заботился лишь о том, чтобы обогатиться, а не о том, чтобы просветить сердца своих духовных детей. Ну и к тому же в 60-е годы, время реформ, началась и реформа в области духовного образования, долгожданная. Это случилось в конце 60-х, начале 70-х. И Святейший Синод принял некоторые замечательные законы. Но в частности, эти правила позволяли теперь всем сословиям поступать в духовные учреждения, равно как и наоборот. Семинаристы имели право, закончив семинарию, поступить, скажем, в университет. Это был долгожданный действительно закон. В частности, отец Лескова, выходя из духовного сословия, был обречен на непонимание своих коллег-священников. Однако постепенно эта реформа захлебнулась. Многие из принятых законов были в итоге отменены. И это привело к глубокому разочарованию Лескова. Он не мог не сравнивать православное русское духовенство с, в частности, протестантами, и видел, насколько они более человечны, насколько они готовы вступать в непосредственный диалог со своей паствой. Недаром приехавший в Россию лорд Редсток имел такой огромный успех. Это был протестантский проповедник, и на него собирались толпы. Его очень полюбили. Он говорил человеческим живым языком на отвлеченные религиозные темы и тем самым завоевывал сердца. Лесков видел, что ничего не меняется. И это привело его в итоге к глубокому разочарованию в церкви, как в институте. Параллельно с статьями о церковных проблемах Лесков касался этих же вопросов и в своих художественных текстах, хотя это были скорее очерки. Я имею в виду мелочи архиерейской жизни, знаменитые записки такие Лескова, очерки об архиереях. К мелочам архиерейской жизни примыкали и архиерейские объезды, и епархиальный суд, где, собственно, Николай Семенович без всяких обиняков рассказывал, как живут иерархи, а как живет низшее духовенство, которое абсолютно во всем от произвола своего начальства зависит. В архиерейских хрониках Лесков остается верен себе. Он рассказывает об очень разных священниках, об очень разных архиереях, и о злых, и о добрых, о грубияне и дручине Смарагде, например, или о милостивом, добром дедусе, митрополите Филарете, и о ученом монашестве, например, о Исидоре Никольском, и о простецах, о епископе Неофите Соснине, который любил половить карасей в пруду и при этом приговаривал: старинная работка апостольская, ну потому что, как мы помним, апостолы были рыбаками. То есть Лесков показывал, что архиерей может оказаться и архилютым крокодилом, как он писал, и очень добрым человеком. И он тоже, как и любой обычный человек, подвержен законам природы и может страдать припадками геморроидального свойства и несварением желудка. Казалось бы, ну, правильно так и было, но официальная церковь этого Лескову не простила и очень на него обиделась. И в итоге том, в котором были опубликованы мелочи архиерейской жизни и очерки об архиереях, оказался под запретом. Он был напечатан в типографии, а затем пошел под нож. Поздний Лесков — это Лесков, разочаровавшийся в церкви как общественном институте. Он оставался верующим христианином, но в своем завещании просил отпевать его, закрыв ему лицо. Он словно бы не хотел видеть церковное убранство. И когда его упрекали за критику церкви и духовенства, он считал эти упреки совершенно несправедливыми. Он так писал Аксакову в 1881 году. «Я никогда не осмеивал сана духовного, но я рисовал его носителей здраво и реально, и в этом не числю за собой вины. В одних мелочах архиерейской жизни я погрешил по неведению, представив архиереев, как писал мне один умный владыка, лучше, чем они есть на самом деле». То есть Лесков считал, что он, наоборот, приукрасил реальность и жизнь. И затем в письме к Толстому он тоже очень четко формулировал, собственно, то, что он сделал в своей прозе, в своей публицистике по отношению к церкви и к духовенству. «Я буду, — писал Лесков, — продолжать делать то, что я умею делать, то есть помогать очищению храма, изгнанием из него торгующих в нем. Словом, я хочу оставаться выметальщиком ссора, а не толкователем Талмуда». Вот таким он и был. Он описывал священников наиболее правдиво и глубоко, наверное, больше, чем кто бы то ни было в русской литературе, но не с тем, чтобы уничтожить или обличить их, а с тем, чтобы церковь задышала свободно во все легкие и смогла, наконец, осуществить свое главное предназначение на земле — проповедовать христианство, религию любви. В следующей лекции о дворянстве, которое не спасло Россию.